Глава 15. «Это что за петушара там хлеборезку раскрыл?» Опережая меня, выпалил вверх Иргвар. Я подхватил его клич, наполняя голос стальной волей и маной. «Ты о чё, стрелами замариновать, борзота?» «Делегация свободного города Заречный перед тобой, уважаемый. И мы можем уйти, но тогда уйдешь и ты, в мир иной. И да, когда письмо дойдет до верхушки, тебя вряд ли похвалят. А уж с учетом сведений...» Угрожающе прокричал я, уверенно блефуя. «Лёха, зови в Львова! Какие-то они дохера дерзкие!» Едва слышно буркнули на вершине врат, и теплый вечерний ветер принес нам звук удаляющихся сапог. Мы стояли, скучали и минут 15 пялились, словно в зоопарке, пока какой-то хрен не поднялся на защитные стены, не полюбовался нами и не свалил еще минут на 15. Внезапно мост над канавой начал со скрипом опускаться, и наша компания отошла чуть назад, ожидая, пока тот ляжет на землю. Стоим ровно, не волнуемся, не дергаемся. Что-то у них произошло. «Иргвар, говорить буду я. У меня класс как раз для переговоров». «Да, я с бандитами заметил. Что за класс такой? Пафосный убиватель?» Усмехнулся здоровяк. «Ну, почти». Пожав плечами, я взглянул на закованную в доспехи стражу, что римским квадратом легионеров двигалась в нашу сторону, прикрываясь ростовыми щитами и шагая по деревянному настилу в ногу. Когда они выстроились напротив нас на краю моста, опущенного при помощи лебедки, выреженный как римский легат элитный боец рявкнул «Окружить!» И коробка солдат разбежалась, буквально заковав нашу троицу на клочки земли. Ощерились копья, натянулась тетива на луках. «Назвались быстро! Имя, поселение, цель прибытия!» — гаркнул усатый дядька, командующий легионерами. «Вы всегда такие гостеприимные». «Отвечать! Иначе отдам приказ, и вас просто-напросто расстреляют!» — продолжал рычать усач. «Нервный какой-то. Меня зовут Дмитрий, это Иргвар и Арин. Поселение, как я уже сказал, и ты наверняка слышал, но решил зачем-то устраивать тут цирк, Заречный. Цель прибытия — ночлег, ужин, пополнение припасов. Нет, я могу сказать и гораздо больше, но с вашими 9-11 уровнями... Вы неженки, и крови особой-то никогда не нюхали, так?» «Да что ты!» «И судя по твоему охреневшему и наглому тону, ты не видишь системных надписей над нашими головами, чтобы понять, какой уровень перед тобой стоит, и что произойдет, если вот этот старик с трясущимися руками не выдержит и отпустит таки тетиву. Что ты брови хмуришь? Давай, спроси, что с вами будет?» «Спроси!» Уверенности у добрых молодцев и старцев резко поубавилась. А напыщенный командир захлопал глазами, открыл рот, но так и не сумел выдавить вопроса, задыхаясь от смеси возмущения, страха и непонимания. «Ладно, я сам скажу. Мы нейтрализуем вас любым из доступных методов. 30 трупов, коллег, раненых. Кто знает, может, до завтрашнего утра никто и не доживет. Правда, в таком случае от посещения вашего городка мы откажемся, найдем другой. Невелика потеря. Не ваш город первый, не он и последний», — спокойным тоном закончил я, лениво потянувшись к мечу. «Итак, ваш выбор. Общаемся, торгуем, пьем пиво или проливаем кровь и расстаемся». Трижды раскрыл рот легат. Трижды он его и захлопнул. Неловкую и раскаленную тишину, от которой все больше и больше напрягались рядовые бойцы, развеял крик с городских ворот. «Лициус, болван, пропусти их!» Болван Лициус совершенно точно узнал голос и немедля отдал команду, после которой его ребятки разошлись, образовав коридор. «Все равно не ослабляйте бдительность», — шепотом попросил своих спутников, входя в город, где нас встречала пятерка людей. Один тот самый кричавший, глава города, задранный нос и неплохой обвес. Остальные четверо — телохранители. Охрана вырежена неплохо, есть и легендарки, и уникальные вещички. «Лиго. Уровень 15. Очков жизни 100%. Статус нейтрален. Не опасен». Глава города выглядел в духе авантюриста 18 века, решившего познать мир. Потасканная, но явно дорогая одежда. Шпага, шляпа с пером. Веяло чем-то французским. «Ну и где здесь Ришелье? Или хотя бы Д'Артаньян?» «Глава города, да? Вига, если не ошибаюсь. А я не ошибаюсь. Симпатичные у вас укрепления. Штурмы готовитесь, что ли?» «Чел, Впервые встречаю кого-то, кто имеет настолько большой уровень, но так и не сменил имя. Какая-то психологическая травма? Скорее понимание, что имя значит куда больше, нежели кажется на первый взгляд. И выбирать его, раз уж дали такую возможность, нужно с умом. Вы сказали, что пришли из славного города Заречный. Ищите ночлега и отдыха, так? Не поведайте мне, что это за дивный город такой, в котором простые посланники достигли слишком высоких уровней. Раскусили. Я глава города. Путешествую, налаживаю связи в этой части материка. От моих слов Вига передернула. Видать, голова у него не только чтобы в нее есть. Только не говорите, что у вас уже открыта телепортация. Естественно. Может, все же не будем стоять на пороге и пройдем внутрь? Хорошее вам место досталось, укрепленное. Стены явно перенесены, не новострой, в отличие от рва и ворот. Источник, как понимаю, классический. Вы совершенно правы. Давайте пройдем внутрь. Если уж вы достигли таких высот, то, думаю, ваши интересы идут куда дальше банального грабежа. И да, вы верно заметили, мы ждем гостей. Менее миролюбивых. А, у вас что, все в ружье поставлены? Детей не вижу, стариков откровенно немощных тоже. Да, такие обстоятельства. Проклятый квест, проклятое подземелье. Пришлось полностью перепрофилировать город под военную крепость. Свернуть все производства, торговлю, разведку и добычу. Я очень надеюсь, что моя открытость загладит то недоразумение, что произошло у входа. Увы, у нас немного людей, способных видеть подсказки системы. На обиженных воду возят, так что проехали. Болтая обо всем и ни о чем, дошли до трехэтажного каменного здания, стоящего в самом центре. Уже войдя внутрь, я решил попробовать разговорить главу, дабы понять, что за проклятый квест и почему он заставил жителей встать на путь войны. В 4 гексах отсюда начинается огромный, практически бесконечный лес. По крайней мере, мы до сих пор не сумели определить его границ. Лес этот стал нашим кормильцем. Ресурсы, дичь, шкуры, опыт. И не мы одни пользовались его дарами. Неделю назад халява закончилась. Разведчики дошли до топей, где торф, рыба, ягоды. И одно корявое дерево, чтоб ему неладно было. Под этой раскорякой и наткнулись на старый бетонный проход в наполовину затопленный бункер. Наши мужики туда спустились и сначала нашли советские припасы. «Советские?» — уточнил я, чтобы хоть как-то отметить участие в этом диалоге. «Наверное, да. Система удалила отметки прошлого мира, но я вкус этих консервов отлично помню. Советские!» — уверенно кивнул модник. «И дальше вы открыли дверь, которую открывать не стоило». «Откуда ты знаешь?» — удивился тот. «Стандартная история. Ничего нового. И теперь из старого советского бункера каждую ночь прут человекоподобные монстры, коих вы не можете остановить, потому что пробиться к бункеру и завершить квест от этого подземелья нет никакой возможности и сил». «Угадал?» — продолжил я играть в Шерлока Холмса. «Практически. Мы пробились внутрь и потеряли 2/3 нашей основной боевой группы». Тяжело вздохнул Вига, теребя еще не зажившие раны на душе руководителя города. «Еще и соседи под шумок затеяли передел власти. Пришлось по рукам надавать. К сожалению, с первого раза не дошло. Полилась кровь. Теперь вот ждем ответку». «Это еще хуже», — согласился я. «Когда атака?» «Да, после захода пруд со стороны леса. Ночные бабочки, мать их за ногу». Любуясь заходящим за горизонт солнцем, ответил глава. «Предлагаю бартер. Я и мои люди размещаемся здесь. С вас — жратва, вода, места для сна и отдыха. Вон тот монастырь, не знаю, сколько он вмещает, но выглядит вполне подходящим». «Зачем вам на троих монастырь? И что взамен?» «Кто тебе сказал, что на трое? 169 со мной. Взамен этой ночью я закрою ваш бесконечный данж». Мы уже сидели в гостиной дома правителя, и мои спутники, хлопая глазами, рассматривали предметы искусства, что, как в музее, висели на стенах и стояли на полках. Скрипучая антикварная мебель вводила в транс, позволяя оценивать каждое движение мимики собеседника напротив. И, судя по его скривившемуся на мгновение лицу, что-то в моем предложении ему не понравилось. Возможно, смутило количество моих людей, потенциальные угрозы внутри города. Он и нас троих боялся, а уж если присоединятся другие, не менее сильные воины. Возможно, у них имелся дефицит продуктов или, если учесть мелькнувшую в глазах жадность, не устраивала перспектива отдать обалденный данж, что еще долгое время мог спонсировать его город халявным опытом и шмотками. Собственно, так оно и оказалось. «Проблему данжа мы сами решим, спасибо. Но я готов ответить на просьбу о ночлеге для ваших людей, хоть и не понимаю, куда вы их скрыли. Впрочем, до телепорта нам расти и развиваться еще месяца три. И я бы хотел попросить, коль вы сами предложили, помочь в решении иного вопроса». «Конкурентов устранять не буду». «О, боже упаси! Я не думал предлагать подобную низость. Но вот если бы вы их слегка шуганули, переговорили с ними и объяснили, что худой мир лучше любой войны, я бы с радостью накормил всех этой ночью». «И завтрак. Плюс алкоголь. Но не людям, мне». «Вино и виски. По ящику могу предложить». «Три. И бонусом устроим торги ночные. Обмен, либо покупка за серебро да золото». «Да. Остальное — стратегические резервы или на продажу. Не так много этого стратегического ресурса у нас». «Ладно. Итого 4 ящика. На сколько человек рассчитан монастырь?» «До 300. Там почти никого нет. Все, кроме детей, готовятся к обороне. Вы все верно подметили. Спрятали мы их в надежное место. Как и стариков, и тех, кто не способен взять в руки оружие». «Карта окрестности есть?» «Найду. Меня интересует направление залива с прибрежными городами». «Это 100 с лишним в противоположную от леса сторону. Там много кланов и мелких городков, что живут под местным бургомистром». «А тех районов есть карта или сведения какие? Меня интересуют маяки». «Не уверен. Справитесь, сведу с главой разведки. Если кто знает, то это он». «Тогда жду подробностей в части моего задания. Направление, защита, глава поселения, численность войск неприятеля, особенности, вооружение, магия и так далее. Чем больше буду знать, тем скорее вернусь с хорошими новостями, и ты сможешь сосредоточиться на усилении своего воинства. Сколько у тебя людей? Я видел примерно 500, но это же не весь город». «Сейчас, на карте покажу, где засранцы обитают. Нас больше 1500, но не намного. Увы, человеческие ресурсы, что сперва выглядели бесконечными, тают слишком быстро. А восполняться будут десятилетиями, к сожалению». Ударился в философию Вига, но, поймав мой взгляд, тут же перешел к сути задания. К слову, ничего сложного. Прийти, напугать до усрачки, уйти. Как он узнает о том, что миссия выполнена? А хрен его знает. «Уважаемый, не сочтите за грубость. Я бы хотел, чтобы наши договоренности были закреплены на бумаге. Это волшебный контракт. У меня таких всего несколько, но рискнуть и потратить редкий артефакт стоит. Опять же, позволю себе чуточку расширить договоренности, включив пункт о безопасности и отказе от войны и нападений со стороны ваших и моих людей друг на друга». Я призадумался, кивнул и, улыбнувшись, предупредил, что сейчас вызову своего юрист-консультанта, что помогает в заключении подобных сделок. Клякса был великолепен. На протяжении часа уничтожая любую попытку навязать вредный или криво составленный документ. Аки-лев он рвал за своего владыку жопные щупальца, дабы обеспечить максимум прав, свобод и гарантий. Местный владыка же оказался на редкость стойким парнем, что при виде чудища не зассал и не взвыл дурным голосом. Видимо, где-то в своей голове мужик уже пришел к выводу, что если мы захотим его убить, убьем, причем независимо от его желания. Поэтому вел себя как Джек-воробей на собственной казни, очень свободно и фривольно. «Арин, размещай людей. Ставьте на всякий случай отряды дежурных. Сами тоже будьте начеку. Мне не слишком далеко идти, так что, думаю, часа за два вернусь спокойно. Еще я выспаться успею». Дал указание союзнице и спутнице, дойдя до монастыря и партиями доставая людей. «Хорошо, можешь не беспокоиться. И вообще, как насчет того, чтобы я прогулялась к лесному бункеру?» «Разведка. Да, это не противоречит контракту. Когда здесь все будет налажено, и я вернусь, можешь сбегать. Хотя, ты когда в последний раз спала?» А в ответ тишина. «Смена плана. Пойдешь утром, как выспишься. Авось даже вместе. Правда, до нашей промежуточной цели осталось 100 км, так что я бы не тормозил. Да, наверное, так и сделаем. Тем более в том данже мне появляться нельзя». Принялся я раздавать персональные указания. Следом подтянулась охрана, за ней Крюк, завхоз, повариха и, естественно, Роксана. Каждому уделил несколько минут времени и, раздав команды, пополнив припасы вкусностей, вышел за пределы монастыря, направившись к запертым вратам. Залез на верхушку и оттуда уже принялся наблюдать за предстоящим сражением. «Ну и твари, во тьме хрен разберешь, что это такое», — пробурчал себе под нос. «Утопленьки это! Так мы непонятно, откуда их столького. Вот, ма, стрелять с луков-то могешь?» «Могу, но я, пожалуй, пойду своей дорогой. Всех благ, защитники! Не буду забирать ваш хлеб и добычу. Вы же ровно справляетесь последние дни». «Ага, да спасибо, чё! Заходи, если чё!» Отозвались сверху, наблюдая за моим полетом с 10-метровой высоты через ров. «Ля, долетел!»